И жизнерадостный, любвеобильный царь стал сторониться мрачного Терентия и не звал его уже к себе так часто. Молодой Петр был ему милее. Радостный и счастливый Петр не мог выносить мрачного вида своего брата и однажды сказал ему: «Брат мой Терентий Михайлович, поделись ты со мною своей думушкой, что с тобою? От самого похода, как мы вернулись, ты совсем иной стал. Помнишь, бывало, мы вместе на охоту езживали? Ты меня добру поучал, а ныне словно чужие мы. Ты даже моей радости не рад». Слова брата тронули Терентия. Он горячо обнял его и ответил: «Не то, Петр. Брат ты мне любезный, как и был ранее. А только дороги наши разные. Я познал свет истины, а ты во тьме, и все наши, и скорблю я о том, и не знаю выхода». Он вздохнул и провел рукою по побледневшему лицу. «Почему мы во тьме?» — тихо спросил Петр. Терентий ответил: «Никонианцы вы, душу Антихристу продали». Петр вздрогнул. «Как?» «Говорю, душу Антихристу продали». И Терентий с жаром начал передавать поучения Аввакума, рассказывать про виденное у Морозовой, говорить о знамениях, что свидетельствуют о гневе Божьем. Петр слушал, ничего не понимая из его слов, а потом беспечно ответил: «Про то знают царь, патриарх, да наши духовники, а мне в это дело не мешаться. Слышь, для того собор был. Греческий и антиохийский патриархи были, им ли не знать?» Терентий гневно топнул ногою. «Им что? Их прельстил тогда Никон, они и согласились. У себя, небось, Иисус с одним «и» пишут, и аллилуйя поют как надобно, и все прочее, а мы погибаем. Им на радость, что Антихриста нам оставили». Петр покачал головою. «Мудрено все это. Мое дело саблю знать, да своих соколов, да Катюшу». «То-то и есть», — с укором ответил Терентий, «что дороги у нас разные. Ты по одной, а у меня другая. Не о хлебе едином жив будет человек, а вы все только о хлебе». Петр вздрогнул и отошел от Терентия. Действительно, дороги их были разные. Князья Голицыны, вот это приятели ему. Тугаев только стал что-то больно уж мрачен да пасмурен. Неделю здесь, неделю на усадьбе где-то, а дома у него жена какой-то немочью больна. Сказывают, и доктора, и ворожеи, и знахарки были. Нет от них помощи, лежит да охает. Понятно, после того не до радостей Тугаеву. Тугаеву и впрямь было не до радостей. Ехал он в отчину к себе, видел Анну, миловался с нею и не мог забыться даже подле любимой девушки. Мысль о своем окаянстве уже начала мучить его с того момента, как, целуя жену, он напоил ее медом, после чего с ней приключилась немочь. Вернется он домой, слышит ее тяжкие вздохи, иногда стон, и нет сил ему побороть свои мучения. Схватится он за волосы, выбежит в сад, упадет ничком на траву и рвет ее руками и колотится головою о землю. А иногда велит подать вина Заморского и пьет его чару за чарой, пока в бесчувствии не упадет под лавку. Анна в тишине и одиночестве не раз говорила с Дашей: «Ах, девонька, не в радость нам окаянство наше! Гляди, прежде веселый был Павел, а каким нонче стал? Узнать нельзя! Гляди, то меня как безумный целует, то бормочет что-то о баде такое страшное, то вдруг плакать начнет. В закон с тобой вступить хочет, а нельзя, моя ясная княжна, с тобой печалится», — объясняла Даша. «Ох, и чем это кончится?» — вздыхала княжна. «И люб он мне, а за себя страшно. «Коли отец проклянет, не видать мне ни покоя, ни счастья». «Не проклянет, драгоценная. Коли поначалу не проклял, теперь и подавно. Они все думают, что тебя силой увезли, по сю пору ищут. А вдруг найдут?» «Тут-то?» — Даша качала головою. «Кому и в ум взбредет у князя Тугаева на вотчине искать? Нет, тут покойно». Но не была покойна духом Анна. Над нею постоянно висел страх проклятия и мысль о своем безумном поступке. Случилось раз поздно в вечеру, приехал на вотчину князь Тугаев. Анна вышла ему навстречу, взглянула на него и вскрикнула. «Что случилось?» «Анна, рыбочка моя!» — прохрипел князь. «Жена побывчилась! Волен я, как сокол!» «Упокой, Господи, ее душу!» — прошептала Анна, набожно крестясь. А князь Тугаев обнял ее, стал целовать и заговорил, как безумный. «Ну ее, теперь ты моя! Я скажу на Москве, что нашел тебя и за себя возьму. Ох, ласточка! И мучилась она! Ой-ой! Корчила ее всю! Померла черная-черная! Ох, нет нам с тобой радости!» Конец второй части.